Наконец матушка Дзя обратилась к госпоже Ван и сказала: «Можешь идти отдыхать». Госпожа Ван налила матушке Дзя чаю и после этого удалилась. Женщины из дома Джень попрощались с матушкой Дзя и отправились к госпоже Ван. Но о том, какой разговор произошел между ними и госпожой Ван, о домашних делах и о том, как женщины ушли от нее, мы рассказывать не станем. Обратимся снова к матушке Дзя. После того, как удалились служанки из дома Джень, матушка Дзя призналась всем, что к ней приходили и рассказывали о том, что на свете есть еще один Бао Юй, который внешностью и характером в точности напоминает ее внука. Но никто не придал ее словам серьезного значения, ибо все думали: в Поднебесной много богатых и знатных семей, а детей с одинаковыми именами еще больше. Бабушка говорит об этом потому, что очень любит своего внука, ничего удивительного в этом нет. Что же касается Бао Юя, то как избалованный юноша из знатной семьи, он был убежден, что женщины из дома Джень рассказали всю эту историю лишь для того, чтобы угодить матушке Дзя. Но когда он навестил в саду Сян Юнь, та заметила: «Теперь можешь безобразничать в волю. Раньше ты был один, а из одной шелковинки не сделать нити, так же, как одно дерево не составит леса. Теперь у тебя есть двойник. И если ты устроишь шум, и тебя за это поколотят, можно будет убежать в Нанкин к своему двойнику». «Значит, ты поверила выдумке?» — спросил Бао Юй. «Ты тоже думаешь, что есть еще один Бао Юй?» «Почему бы и нет?» — возразила Сян Юнь. «Неужели ты не знаешь, что в период борющихся царств жил Линь Сянжу, а при ханьской династии жил Сыма Сянжу?» Линь Сянжу — сановник правителя княжества Джао Хуэй Вэньвана. Однажды Хуэй Вэньван приобрел драгоценную яшму, и правитель княжества Цинь предложил ему в обмен на нее 15 городов. Лин Сянжу вызвался отвезти яшму цинскому правителю. Но, получив яшму, цинский правитель не захотел выполнить свое обещание. Тогда Лин Сянжу выманил у него яшму и возвратил своему правителю. Сыма Сянжу, 179-118 годы до нашей эры. Крупнейший поэт эпохи Хань. Как свидетельствует историк Сыма Цянь, Сыма Сянжу преклонялся перед смелостью Линь Сянжу и переменил свое имя с Цюань Цзы, как его звали родные, на Сянжу. «Конечно, встречаются люди с одинаковыми именами», — с улыбкой заметил Бао Юй. «Но разве могут встретиться два человека с абсолютно одинаковой внешностью?» «А как же?» — проговорила Сян Юнь. «Ведь жители области Куан, увидев Кун Цзы, подумали, что это Ян Хо». Ян Хо — ученик Конфуция, который был внешне настолько похож на своего учителя, что их часто путали. «Кун Цзы и Ян Хо действительно были похожи друг на друга», — согласился Бао Юй. «Но ведь имена у них были разные. Что касается Линь Сянжу и Сыма Сянжу, то у них были лишь одинаковые имена, а внешностью они отличались друг от друга. Неужели ты думаешь, что внешность и имя у меня и у того мальчика одинаковы?» Сян Юнь не знала, что ответить. «Ты только и можешь говорить глупости», — с улыбкой сказала она. «Я с тобой спорить не буду. Есть у тебя двойник с таким же именем или нет, меня не касается». Она легла на подушку и уснула. в душу Бао Юя закралось сомнение.